Дорогие братья и сестры, приветствую вас, друзья, слушатели, любовь Господу нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес, воистину воскрес. В продолжение нашего размышления Евангелия от Марка мы уже начали говорить о том, что Христос проповедует Царство Божие, Евангелие Царства Божие. Посредством Иисуса Христа мы входим в Царство Божие. Сам Иисус Христос принес Царство Божие. И Он только дарует в сердце это Царство, и никто другой. Сам Бог вселяется и живет в нас. Так мы читаем в Писании, что вы храм Божий, да? Дух Святой живет в вас. Сама частичка Бога пребывает в человеке. И мы видим, что Царство Божие – это государство. Это государство Бога. В ней правитель Бог. И какого государства мы сегодня, какому государству мы принадлежим, мы должны сами знать и выбрать. Мы не можем быть гражданами двух государств. Нам нужно быть гражданами одного государства. Поэтому Христос учил, что не можете служить Богу и мамоне, нет ничего общего света с тьмою, да, не может, невозможно. Да, мы не сможем, мы можем войти в Царство Божие, но постоянно хромать, постоянно заходить в другое государство. И от этого у нас проблемы, от этого у человека проблемы. Да, и у него нету полной связи с Господом, нету мира и покоя в сердце. Почему? Потому что еще, простите за выражение, лукается в то царство, которое нам не нужно. Написано, если вы воскресли со Христом, ищите горнего, постоянно того Божьего, пребывайте в этом царстве. Апостол Павел поэтому говорит в послании Галатам, да, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Стоять в свободе, жить Христом. И мы видим, что когда Христос призвал Петра, Андрея, Иакова, Иоанна следовать за ним, они это сделали, не оглядываясь назад. Они оставили все, прежний образ жизни. Они даже оставили ремесло, которым они занимались. Они последовали за Христом. И сегодня Христос по-разному нас призывает. Но Он призывает войти в Царство Божие, оставить тот прежний образ жизни, жизни этим миром, а жить теперь миром Божиим. Да, Его Евангелием написано. Евангелие Царства Божия, радостную весть о Царстве Божьем или радостную весть жизни в Царстве Божьем. Да, потому что невозможно просто войти в Него и не жить Евангелием. Невозможно. Необходимо жить Евангелием. Учением Иисуса Христа. И дальше мы читаем 1 глава с 21 стиха по 28. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись. Так что друг друга спрашивали: что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Итак, мы видим, что они приходят, Христос уже не один, да, приходят в Капернаум, множественное число, Христос приходит с учениками. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. Христос заходит в синагогу. то место, где собираются верующие, и учил. И мы видим, что, подчеркивает автор сего Евангелия, дивились учению его. Почему? Ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Дорогие друзья, это было видно тем слушателям, что он говорит как власть имеющий, которую производит внутри, касается сердца, которую производит производит изменение в сердце, которая стучится в сердце, стучится нежно, с любовью, не врывается в сердце, не вталкивается, поступай. А он стучится, открой. Хочу войти к тебе, хочу вечерить с тобой. Услышь голос мой, отвори дверь. И мы это читаем в Откровении, что Христос с любовью это совершает. Да? Откровение 3.20. Все стою у двери и стучу. Написано, стоит и стучит. И написано, если кто услышит голос мой и отворит дверь, да, услышать и отворить. Можно слышать, но не отворять дверь. Слышать, что он говорит с властью, с любовью, изменяя сердце. Но можно не отворить дверь. Дорогие друзья, очень важно отворять дверь. И посмотрите, что дальше Писание нам говорит. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. То есть в синагоге, там, где собраны верующие, был человек, одержимый духом нечистым. И знаете, это ничего удивительного. Люди идут в синагогу. Иногда люди даже не знают, что они одержимы и порабощены. Иногда четко знают, а иногда не знают. Просто так уже свыклись, так привыкли, что они уже и не понимают. Но вот смотрите, люди приходят в синагогу. И очень часто сегодня в собрания люди идут одержимые. Почему? Те, которые знают, они чувствуют там более свободно, легче. Потому что там, где двое-трое, там Христос посреди них. Да, и вот власть Христа порабощает их так, что они не имеют власти на этот момент. Да, не имеют той власти, так и человек отдыхает этот момент. Да, так он мучается, а приходя в собрание, очень часто они отдыхают. И посмотрите, дальше бес знает, кто с ним рядом сейчас, кто находится в этой синагоге. Они четко видят и говорят, оставь, что тебе до нас в множественном числе. Возможно, это имел человек много бесов. Может быть, он говорил обо всех, оставь нас, да, тех бесов. Но они говорят, оставь, что тебе до нас. Ты пришел погубить нас, знаем тебя, кто ты, святый Божий. Они знают, что Христос пришел спасать, да, и пришел говорить с властью. И вот здесь вот как раз и проявляется власть, что Христос запрещает ему и говорит простые слова. Ему не нужен никакой ритуал, ему не нужно было что-то там потрясти, попрыгать, еще что-то. Он просто говорит, замолчи. И выйди из него. Все. Все, что Христос говорит, замолчи и выйди из него. И он даже не определяет, куда. Просто говорит, выйди из него. И все. И мы видим повиновение. Повиновение, тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись. Мало того, что они слышали речи Христа как с властью, на еще он и повелевает, и они удивляются, спрашивали друг друга, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. Посмотрите, люди увидели это. К сожалению, не все приняли. Как мы знаем, не все приняли, но увидели это. Дорогие друзья, сегодня Христос в той же силе. в той же силе обращается и к нам. И Он сегодня силен изгонять и нечистых духов из души человеческой, которые порабощены грехом, которые некогда поддались греху, и Он вошел в них. Да? Дух нечистый не входит без позволения человека. Но как только человек, он может не знать, что он в него вошел. Да? Иногда человек открывает через гадание, выражение, гороскопы, приворот, и все-все-все там, много чего перечислять можно, как дух нечистый, но иногда даже через грех. Да? Когда человек соглашается с каким-то грехом, он позволяет войти в его жизнь грех. А всякий грех – это темнота, там, где властвуют бесы. И через грех может войти в человека и бес. Даже вот, например, говорится Писание, да, а совокупляющие с блудницей, да, становится одно. А блудница – это и есть блуд, нечистота, проявление духов злобы. И мы видим здесь, что Христос учит, как власть имеющий и со властью изгоняет бесов. Происходит ли это сегодня? Да, происходит. И Христос разными образами это совершает. Иногда человек просто молится, исповедует, отрекается, и они покидают человеческую душу. Иногда нет. И мы читаем в Евангелии, когда ученики не могли изгнать духов нечистых, и написано по неверию тех людей, которые были порабощены этим духом. Не верили. Христос приходит, повелевает, запрещает, и дух оставляет, сотрясает человека и оставляет того человека. И Христос сказал, что этих духов будете изгонять постом и молитвой. Этих духов. И сегодня есть служение, когда люди подвязываются в этом служении. Бог избирает служителей, ставит на это служение. Когда они смиренно и кротко, понимая, что это Христос делает, а не они. И они не величаются этим, об этом не кричат. Скромно, тихо служат этим даром. И сегодня Христос в силе. И мы читаем, что Христос дал эту власть. Евангелие от Марка, мы читаем 16 глава, 16 по 18 стих, когда Христос воскрес, Он учеников и говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Посмотрите, кто будет веровать и креститься, веровать и посвящать свою жизнь, обещать, и спрашать эту силу для обещания, сохранять это, веровать, принимать то, что я говорю. Стучусь сегодня сердце, принимаешь это верою или нет? За человеком выбор. Но Христос, Писание говорит, избери, для тебя это хорошо. Это для тебя большая прибыль, великое приобретение, дороже этого ты не найдешь на земле. И дальше 17 стих 16 главы Марка. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Посмотрите. «Именем Моим будут изгонять бесов». Христос говорит «Именем Моим». Его имя Иисус – Спаситель. Христос – Помазанник. Господь Иисус Христос Моим именем будет изгонять бесов. И сегодня знаю, когда люди трудятся в этом служении, они говорят именем Иисуса Христа. И повелевают именем Иисуса Христа изыти из той или иной души. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Да, мы видим, что это не только апостолам было дано право совершать это служение. Написано, уверовавших будут сопровождать эти знамения. Да, Христос проповедует Царствие Божие с властью. Он показывает, что это моя власть в этом Царстве Божьем. Он говорит слово с властью. Евангелие сегодня провозглашается с властью Иисуса Христа, не с человеческой мудростью. Поэтому апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных человеческой мудрости». Да, мы видим, что Христос учил не как книжники, но с властью. И посмотрите, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Духа Божьего и силы Божьей. И дальше он говорит, 5 стих, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Дорогие друзья, Христос провозглашает Царствие Божие, Евангелие Царствия Божия с силой и властью. Сегодня Он говорит через Слово, сегодня Он говорит через проповедь, сегодня Он говорит через тех людей, кого поставляет на это служение. Но мы очень люди немощные, поэтому мы нуждаемся, чтобы вы молились за проповедующих. Мы нуждаемся, чтобы вы поддерживали наши руки. И сегодня примите Царство Божие. Именно Христос с властью. Это Его государство, это Его царство. Оно незримое. Его принимаешь в сердце. Оно на земле сегодня есть. И Христос сказал, приблизилось к вам Царство Небесное. Царство Божие. Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Приблизилось на земле сегодня. Его нужно принять и жить этим царством, в Царстве Божьем, да, в Его государстве, по Его наставлениям, научениям, преображаясь в образ Иисуса Христа. Да благословит нас сегодня Господь слышать Христа, отворять двери Ему. И Он входит, написано, и вечереет с нами. Аминь.